Глава 11. Назад на север. Бронетранспортеры Стоуна преследовали беглецов почти 20 километров. Майор отчетливо видел впереди лучи от фар уходящих на север машин. Постепенно начинало светать. Теперь можно ориентироваться по следам на песке, но Стил боялся попасть в засаду и снизил скорость. Вскоре стало ясно. До долины мертвых скал мятежники доберутся первыми, а это равносильно их спасению. Соваться в малознакомые места Стоун не собирался, и вскоре майор дал команду разворачиваться. Теперь его интересовала лишь судьба Ролана. Информация бессмертного была очень ценна для дальнейшего освоения Оливии. Кроме того, долг офицера службы безопасности обязывал немедленно отправить тело Холла на Алан. В то, что разведчик еще жив, Стил уверилась с трудом. Слишком быстро и четко действовали наемники. Найти место недавнего сражения оказалось несложно. Там уже находились люди Канна. Они, как стервятники, грабили трупы погибших солдат. В отряде Оливера мародерство считалось вполне нормальным явлением и порой даже поощрялось. В центре равнины стоял сотник, и с высоты своего гигантского роста обозревал окрестности. На устах землянина застыла ироничная усмешка. «Ты знаешь, что здесь произошло?» — спросил подошедший Стоун. «Конечно», — равнодушно ответил воин. «Здесь располагался лагерь Храброва и Аята. Машины закрывали его с запада. Решение атаковать с востока и юга было правильным. Но, видимо, Родригес вел двойную игру и отвлекал наше внимание». «Ерунда», — возразил майор. «Тот, кого ты называешь Хосе Родригесом, на самом деле землянином не является. Он великолепно подготовленный, хорошо законспирированный агент. Подобные люди, как правило, действуют в одиночку. Их преданность Алану не подлежит сомнению». «Интересная новость», — задумчиво проговорил Кан. «Значит, и в моем отряде может находиться подобный ублюдок. Я недооценил вас. Впрочем, мне на это наплевать. Важно то, что десантники штурмовали пустую площадку. Они угодили в засаду. Мятежники и гетеры спрятались на северном бархане и расстреляли противника в упор. Родригес не имел шансов на успех. Видимо, его заподозрили и приняли меры предосторожности». «Глупая ошибка», — вымолвил Аланец. «Ошибки все глупые», — рассмеялся наемник. «С Храбровым, особенно с Аята, надо держать ухо востро. Мне сегодня не удалось попользоваться женщиной Олися, зато я сбежал вовремя». «Какая еще женщина?» — поинтересовался Стил. «Не та ли, про которую говорил Ролан?» «Да», — махнул рукой Оливер. У этого мерзавца в Морсвилле была любовница. Покидая пустыню смерти, он решил прихватить красотку с собой. Мы только ее захватили, и тут свет фар. Я сразу догадался, кто пожаловал. Пришлось прикончить тосконку. Этот щенок еще угрожал мне. Храбров слов на ветер не бросает, — вставил проходивший мимо землянин. «Заткнись», — вспылил Кан. «Еще неизвестно, кто кого убьет». Стоун внимательно посмотрел на собеседника. Не знающий страха и жалости воин действительно боялся. Он пытался скрыть свои чувства, но удавалось это с трудом. Бегающие глаза, чуть подрагивающие пальцы и постоянное топтание на месте выдавали Оливера. Наемник сильно волновался, время от времени сильно сжимая рукоять меча. «Угрозы бунтовщика так серьезны?» — удивился Стил. «Подобными вещами не шутят», — ответил сотник. «Олесь — очень опасный противник. Вопрос в том, когда и где Русич решит свести со мной счеты. Сейчас или спустя какое-то время. В любом случае, встреча с ним мне обеспечена. Признаюсь честно, я надеялся, Родригес прикончит мятежников». «Хорошо, что ты напомнил о нем», перевел разговор в другую плоскость майор. «Вы нашли тело?» «Нет», — отрицательно покачал головой Кан. «Среди убитых арагонца не обнаружили». «Проклятье!» не удержался от реплики Стоун. «Неужели бунтовщики взяли Ролана в плен?» «Для Хосе это равносильно гибели», — усмехнулся наемник. «Даже такие моралисты, как Храбров, Декриньян и Аята, с предателем церемониться не будут. Я не говорю о Стюарте и Дойле. Парни разорвут шпиона на куски». Аланец в расстройстве сел на песок. За утерю столь ценной информации его вряд ли похвалят. Не каждому офицеру безопасности выпадает честь работать с бессмертным. Насколько Стил знал, таких людей у великого координатора не больше сотни. Великолепный шанс сделать карьеру. В поддержке высоких чинов Стоун не особенно нуждался, а вот занести в послужной список удачную операцию ему бы не помешало. Верный путь в элиту посвященных. Как назло, удача ускользнула из рук, но сдаваться офицер не собирался. Он знал, что делать. Майор поднялся на ноги и подозвал командира роты десантников. «Капитан», — начал Стил, — «когда жара спадет, вы возьмете 10 бронетранспортеров, сотню солдат, наемников Кана и двинетесь к долине мертвых скал. На месте привала беглецов группа должна обследовать каждый метр песка. Мне любой ценой нужно тело Хосе Родригеса, то есть Холорона. Живой, мертвый, неважно. Найдите и доставьте его в Морсвилл». В 12 часов мобильный отряд отправился на поиски. Впрочем, много времени они не заняли. Ветер еще не успел занести следы от колес и гусениц, и аланцы точно вышли к проходу в скалах. Возле него находились остовы сгоревших машин. Тут же валялись брошенные ящики из-под боеприпасов и окровавленные бинты. Значит, мятежникам тоже досталось в прошедшем бою. К небу поднимался черный удушливый дым. Беглецов рядом не было. Они двинулись на север, Оливер в этом не сомневался. Иначе какой смысл уничтожать машины? Землянин сразу повеселел. Исполнение обещания Храброва откладывалось. Группа вернулась через 4 часа, когда уже стемнело. На большой скорости вездеходы въехали через пролом в стене в сектор Гитер. Путешествовать по зоне диких мутантов ночью не рекомендовалось, слишком опасно. Неподалеку то и дело раздавалось чье-то рычание, мрачные, уродливые тени мелькали в лучах фар. И хотя десантников защищала прочная броня, люди были напуганы. Лишь когда массивные металлические двери закрыли брешь, солдаты вздохнули с облегчением. «Как успехи?» — немедленно спросил подошедший Стоун. Весь вечер он находился в штабе Морсвиллской группировки и не давал покоя наблюдателям. Порой пехотинцы, расположившиеся на крышах высотных зданий, не выдерживали и ругались на майора в нарушении всех мыслимых уставов и правил субординации. К удивлению десантников, офицер службы безопасности абсолютно не реагировал на подобное обращение. Сейчас Стила занимала другая проблема. Найдут ли наемники тело бессмертного? Взглянув на Аланца, Кан с ироничной улыбкой на устах произнес: «Мы обнаружили тело Родригеса, но не думаю, что его внешний вид кого-то обрадует. Мятежники сполна отплатили предателю». Землянин выкрикнул чье-то имя, и 4 воина приволокли длинный тяжелый сверток. Они положили свою ношу возле ног Стоуна. После небольшой паузы наемники развернули материал. От увиденного майора едва не стошнило. Перед ним лежал обгоревший, местами обуглившийся труп с оплавленными металлическими изделиями на поясе, на груди и бедрах. Кроме того, у мертвеца отсутствовала голова. Сотник наклонился к телу арагонца и бесцеремонно сорвал с покойника пояс. Брезгливость была не свойственна Оливеру. В свете прожекторов сверкнули стальные кольца сцепки. «Трудно сказать, чьи это кости, но вещи принадлежат Хосе. Люди Аята и Храброва мародерством не занимаются. Думаю, перед нами ваш друг Ролан», — проговорил Кан. «Но где же голова?» — воскликнул Аланец. «Я предупреждал, изменников на земле жестоко карают. Самая распространенная казнь — обезглавливание. Мы всюду ее искали, «Бесполезно. Они унесли голову, как военный трофей», — ответил наемник. «Проклятые дикари!» — тихо сказал Стоун и зашагал прочь от землян. Рухнула последняя надежда. Из-за варварских обычаев мятежников майор попал в довольно неприятную историю. Теперь ему придется писать подробный отчет о гибели бессмертного самому великому координатору. Отряд двигался по пустыне крайне медленно. Объяснялось это легко. Полностью здоровых среди наемников и гетер насчитывалось лишь 13 человек. Остальные имели ранения различной тяжести. Двух девушек приходилось нести на носилках. А я-то шел сам, но сильно хромал и в переноске груза участия не принимал. Вес поклажи был внушительным. Одни только боеприпасы тянули на 200 килограмм. Но ведь еще есть оружие, вода, продовольствие. На третьи сутки пути Олис хотел бросить часть патронов в пустыне, однако друзья не согласились. Воины понимали, пополнить запас в лесах Лендвилла не удастся, а именно автоматы и карабины давали землянам преимущество в возможных стычках с врагами. И Тина, и Жак хорошо помнили бандитов Линка Коуна. Маршрут экспедиции Храбров и Аята проложили мимо клона, точно на космодром Кенвилл. Им еще раз хотелось проверить подземный бункер, обнаруженный много месяцев назад. Проекты баз в пустыне смерти значительно отличались от Звездного и Кенвилла. Земляне не знали, где искать блок Z7, а возле такого крупного города, как Морсвилл, он должен быть обязательно. Не исключали наемники и варианта с заброшенными складами. Тогда хотелось бы найти людей, которые ими обладают. Подобное снаряжение стоит очень дорого, но его можно выменять на огнестрельное оружие. Была и еще одна причина, по которой воины стремились оказаться именно у Кенвилла. От него легче ориентироваться. Прорубаться через джунгли Каусвиллу путешественники не испытывали ни малейшего желания. Значит, надо найти старую дорогу, но сделать это спустя 3 года весьма непросто. Тропа, уходящая от космодрома на север, поможет решить проблему. Провожая Жака, долы втыкали в землю специальные, едва заметные вешки. Кроме того, наемники надеялись, что гетеры во главе с Тиун недалеко ушли из леса степей. Передав мутанткам раненых девушек, отряд станет более мобилен. За 8 суток отряд осилил лишь 160 километров. Воины не собирались изнурять себя длительными переходами. Спешить им некуда. Привалы делались через каждые 2 часа. Пустыня не лучшее место для странствий, тем более на Оливии. Один раз песчаный червь развернул такую воронку, что зазевавшегося Стюарта пришлось вытаскивать на веревках. Со злости шотландец разрядил в пасть чудовищу всю обойму своего автомата. Это, конечно, было бесполезное занятие. Для подобного монстра пули словно укус комара, но Пол хоть как-то отвел душу. Вскоре земляне остановились на дневной отдых. Вода во флягах почти закончилась. Наемники и оливийки ужасно страдали от жажды. Постелив одеяло, Аята, Храбров и Декриньян легли на склоне пологого бархана. В стороне от остальных друзья хотели обсудить дальнейшие планы. «Еще один рывок, и мы у цели», — тихо проговорил француз. «А что дальше? Осваивать с гетерами новые территории? Признаюсь честно, у меня нет такого желания. По натуре я вольный ветер, мне нужен простор, свобода. Местный ландшафт жалок, убог и некрасив. Деревья маленькие и чахлые, трава желтеет быстро, с водой огромные трудности». «Эстет», — иронично улыбнулся Тина, — «стоит подумать о гораздо более серьезных вещах. Рано или поздно до Кенвилла доберутся аланцы. На его восстановление уйдет 5 лет. А это значит, максимум через 10-12 месяцев здесь будет около 2000 солдат. Ни нам, ни мутанткам места не останется». «Замечательная перспектива», — откликнулся Жак. «Значит, хотим мы того или нет, надо двигаться к Лендвиллу. Саунд, конечно, обрадуется, но хочу напомнить, Леммы находятся в состоянии войны с армией Арка. Если Ярох и Коун уже не стерли с лица Тосконы город, заметил Русич. Прошло 3 года. Вот об этом я и говорю, вымолвил маркиз. Мне чертовски надоело воевать. Леммы неплохие люди, добрые, гостеприимные. Остановившись в Лендвилле, мы будем вынуждены выступить на защиту союзников. Опять брать в руки меч, сражаться и убивать. А я хочу просто жить и любить Линду. Наступила тягостная тишина. Первым ее нарушил японец. Жак, а кто из нас не хочет мира и покоя? Скажи лучше, где ты решил обосноваться? Задумчиво произнес Аята. В лесах Хаусвилла? Там много диких человекообразных. Дальше на север. Территория союза городов, на которую и посягают бандиты Арка. Боюсь, на Оливии нет места, где 12 пар мужчин и женщин смогут почувствовать себя в безопасности. Угроза со стороны мутантов, разбойников или просто блуждающих племен будет присутствовать постоянно. Так не лучше ли помочь хорошим людям избавиться от врагов? Шансы на победу есть. Уничтожим мерзавцев и начнем новую жизнь. «Наверное, ты прав», — ответил Декриньян. «Но согласиться с тобой сейчас я не в состоянии. У меня нет больше желания проливать кровь ни свою, ни чужую. Я сделал в жизни огромное количество ошибок, на еще одну жалко времени, а его нам отпущено мало». «Спор не имеет смысла», — вставил Олис. «До Лендвилла придется идти в любом случае. Там мы решим, как действовать». Не забывайте, что без Гетер нас 13, и каждый имеет собственное мнение. Запас инъекций сделал всех свободными. Значит, не исключен вариант, при котором отряд разделится на несколько независимых групп. Логично, согласился самурай. Хотя я категорически против такого решения. Объяснение довольно простое. Каждый землянин получит по 30 ампул. Представьте, что 2 отделившихся воинов где-то погибли. Их инъекции для остальных безвозвратно утеряны. Это слишком расточительно. «Справедливое замечание», — проговорил Храбров. «Однако у тебя, Тина, только один голос. Трудно сказать, кто поддержит такое предложение. Лично я стою на распутье. У меня есть желание повернуть от Кенвилла назад, к Морсвиллу. Во-первых, там осталась Олис. Она наверняка волнуется и переживает. Постараюсь вытащить ее с базы. Во-вторых, надо вернуть долг Канну. Оливер получит по заслугам за содеянное преступление. Весту я барону никогда не прощу». «Ты сошел с ума!» — воскликнул Тина и вскочил на ноги. «За какие грехи боги меня так жестоко наказали?» У всех друзей фатальная склонность к самоубийству. Олис, любовь — великолепное чувство, но во всем надо знать меру. Сейчас ты хочешь сделать то, что лежит за гранью здравого смысла. Кроул наверняка сообщили о гибели отряда в секторе непримиримых. Стоун своего шанса не упустит. Девушка давно улетела обратно на Алан. «Не верю я в эти бредни», — резко возразил Русич. «Сон как сон. Любому человеку свойственно их видеть. Я обычный землянин». «Ну, не скажи», — улыбнулся Жак. «Если бы не твои покровители, мы бы давно отправились на тот свет. Я и Тина верим в разных богов, но суть одна — ты избранный». «Как мне все надоело», — устало произнес Олис. 3 долгих года я мечтал о свободе. Наконец добился ее, и что теперь? Веста мертва. Олис навсегда покинула Оливию. Вокруг кровь и страдания. С чем я остался? «У тебя есть друзья», — ответил японец. «Поверь, это немало. Я старше на 10 лет. Мне хорошо знакома горечь потери утрат. Враги убили моих родителей, жену и ребенка. Я был готов покончить с собой. Цепуку — ритуал, достойный настоящих мужчин». «Что это такое?» — спросил француз. — Ты никогда не рассказывал о своей прошлой жизни? — Видно, пришло время, — горестно усмехнулся Аята. Моему роду нанесли серьезное оскорбление, и я не сумел достойно ответить. Позор смывается только кровью. Цепоку — это процедура вспарывания живота специальным кинжалом. Берешь вакадзаси, особой формы клинок, садишься на землю, скрещиваешь ноги и глубоко вонзаешь лезвие в левый бок. Затем медленно, отводя его ниже пупка, завершаешь движение надрезом вверх. Поверьте, я бы совершил ритуал, но нашелся мудрый человек, который сказал мне: «Ты умрешь, а твой обидчик будет торжествовать». Разве это справедливо? Иди и реши свои проблемы. Добровольный уход из жизни — еще большая трусость. Тогда я и понял, пока рука держит меч, а рядом есть плечо товарища, надо бороться. Боги наградили нас жизнью, и только они вправе ее отобрать. Ты молод и горяч, Олесь. Не нужно так разочаровываться. Вокруг много красивых девушек. Я никогда не забуду Олес, твердо проговорил Русич. Возможно, кивнул головой самурай. Но сейчас речь не об этом. Твое возвращение в Морсвилл равносильно гибели. Кроул о геройском поступке возлюбленного даже не узнает. А вот Стоун получит неописуемое удовольствие. Смерть Оливера ничего не изменит и никого не расстроит. На место одного мерзавца придет другой. «Ты предлагаешь положиться на волю судьбы?» — уточнил Храбров. «Именно», — вымолвил Тина. «Время и расстояние лечат любую боль. Кто знает, что будет через месяц, год, десятилетие. Жизнь порой преподносит удивительные сюрпризы. Надо лишь надеяться и верить в удачу, а она к тебе благосклонна. Не торопи события. Обладая выдержкой и терпением, человек добивается великих целей. Боги помогают лучшим из людей». «Интересная философия», — откликнулся Олесь. «Я подумаю над твоими словами».